Женька открыла мне в распахнутом банном халате. «Звоню, звоню», — начала она, но я оборвала ее сурово. «Заткнись и слушай». «Нет, сначала дай воды, 3 стакана». Выпила я, правда, только 2, но залпом, и смогла произвести впечатление на подружку. «Тебя изнасиловали», — утвердительно заявила она. «О, Господи!» «Не перебивай, сиди и слушай, не то я окончательно свихнусь». «Я молчу, не волнуйся, на тебе лица нет, что случилось, не тяни, а?» «Молчи, несчастная!» Смогла вставить я слово и добавила. «Аверин убит. Может быть». «Как это?» – не поверила Женька. «Ножом, он в спине торчал». «Кто?» «Нож, говорю, молчи и слушай. И не перебивай, потому что все в моей голове перемешалось. Сначала я думала, спятил Аверин, а теперь выходит, что я сама спятила». «Анфиса, это ведь не ты его?» Изготовилась реветь Женька. «Не говори глупости, я его нашла». Потратив еще с полчаса, я смогла рассказать Женьке, что случилось в офисе. «Я не поняла», – спросила она жалобно. «Был труп или не был?» «Сначала был, потом нет». «А так бывает?» «Наверное, как же иначе? Он стоял за шкафом. Я потянула его за рукав, он грохнулся на пол, я убежала, а когда вернулась, он куда-то делся». «Ты переволновалась», — подсказала Женька. «Тебе могло показаться». «Что ты глупости говоришь, труп мне показался. Да я его рукой трогала и нож видела, как тебя сейчас». «Но потом уже не видела. Может, кровь или еще чего?» «Нет, все чисто и такое впечатление. В общем, даже не знаю, что и думать. Крови и в первый раз нигде не было, даже на пиджаке всего чуть-чуть». «Анфиса, а может, этот чудик тебя разыграл? Ты пишешь детективы, а он, по твоим наблюдениям, малость не в себе. Вот и решил развлечься». «Хорошее развлечение. Он так кумполом об пол треснулся, аж звон по всему офису пошел». «Психи на голову крепкие», — заметила Женька. «Он был мертвый», — заявила я, пугаясь нашего разговора. Происходящее все больше и больше напоминало белую горячку. «Хорошо», — торопливо согласилась Женька. «Но ведь он потом исчез. Если мертвый, то сам уйти не мог. А вот если это дурацкая шутка, то вполне». «Он был мертв». «Хорошо, хорошо, я ж не спорю. Значит, кто-то ему помог покинуть офис. Мы переглянулись». «Как долго ты отсутствовала?» Вопрос застал меня врасплох. «Понятия не имею», — вынуждена была я признаться. «Во сколько я к тебе приехала?» «Путем сложных подсчетов мы определили мое отсутствие в офисе Аверина минут в 25». «За такое время многое можно успеть», — с умным видом заявила Женька. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «Труп могли вынести, а следы уничтожить». «Но офис был открыт, логичнее было бы его запереть». «Не скажи, если бы ты вернулась к запертым дверям, что бы ты стала делать?» «Не знаю, нашла бы телефон и позвонила в милицию». «Вот видишь, а так ты никуда звонить не стала, трупа нет и сообщать не о чем». «Они что же видели, как я приходила?» «Кто?» – не поняла Женька. «Убийцы». «Почему обязательно убийцы?» «А кто же еще?» Я закружила по комнате, нервно бормоча себе под нос. Они засунули его за шкаф, а он оказался на полу. Это могло навести их на кое-какие мысли. «Боже мой!» – простонала я. «Что же теперь делать? Звонить в милицию?» «А что мы скажем?» – разволновалась Женька. «Был труп и ушел куда-то. Ты моя подруга, и я тебя глубоко уважаю. И то мне нелегко поверить во все это. А менты и вовсе решат, что у тебя не все дома». «Что ж тогда? Мне почему-то кажется, что Аверин тебя разыграл. Вот что, поехали к нему в офис и все еще раз как следует осмотрим. Если что, вызовем милицию. В случае отсутствия каких-либо следов преступления, помалкиваем и ждем утра. Завтра в рабочее время ясно станет». Вроде бы Женька рассуждала здраво, но было одно «но». Женька не видела Аверина за шкафом. А вот я видела и точно знала, что он мертв, и ни о каком розыгрыше не может быть и речи. «Хорошо, поедем в офис», — согласилась я. Мы вызвали такси и через некоторое время вновь стояли на высоком крыльце, попросив таксиста немного подождать. Нас сразу же озадачили две вещи. Свет ни в одном из окон не горел, дверь заперта, а сигнализация включена. Мы позвонили, разумеется, без всякого толка, переглянулись и пошли к машине. «Ничего не понимаю», – искренне сказала я, а Женька начала ко мне приглядываться. Это здорово злило, и я потребовала: «Отцепись». «А чего я?» – обиделась подружка. В такси мы решили, что ночевать не следует у Женьки. Во-первых, одна я все равно не усну. Во-вторых, Женька прямо заявила, что хотела бы иметь меня перед глазами. А ну, как я еще чего-нибудь увижу? Большую часть ночи мы не спали, высказывали различные предположения и изводили друг друга вопросами, на которые не знали ответов. Утром было решено на работу не ходить до тех пор, пока не разберемся с Авериным. Женька позвонила в редакцию, а я Денису. После чего мы переглянулись, я дрожащей рукой набрала номер офиса Ярослава Сергеевича и услышала голос секретаря. «Ярослав Сергеевич у себя?» – задала я вопрос. «Нет, он будет только в пятницу». «Извините, а где он в настоящее время?» Мне ответили вопросом на вопрос. «А кто его спрашивает?» «Знакомая, мы договорились встретиться и...» «Ярослав Сергеевич в Москве по делам фирмы, будет в пятницу к обеду». «А сегодня среда», вздохнула Женька. «Если у них там все тихо, спокойно, то, может, Аверин впрямь живой». «А я кого видела?» Зло поинтересовалась я, потому что выходила, что я спятила. А верить в такое не хотелось. «До пятницы будем помалкивать», – поучала меня Женька. «Вот уж если в пятницу он не объявится, значит, труп действительно был, и мы сообщим о нем куда следует. А так нас просто засмеют. К тому же, если Аверин вернется из Москвы и узнает, что мы его зачислили в покойники, то денег нам он точно не даст». Поскучав немного и не придумав ничего лучшего, мы отправились на работу. Вечером я вновь приехала к Женьке. Правда, перед этим заскочив домой, чтобы переодеться и собрать кое-что из самого необходимого. Пока Аверин не объявится, не будет мне покоя. А вдвоем нервничать куда как сподручнее. Мы сидели перед телевизором и почти не разговаривали. Тема у нас была одна, и мы уже давно высказались. Тут начались местные вести, и мы навострили уши. Вдруг наш труп объявится. Трупов было целых три, но ни один из них не имел к нам ни малейшего отношения. Зато одна новость все-таки произвела впечатление. Оказывается, этой ночью неизвестные проникли в помещение литературного кружка, который располагался в Доме творчества, с какой целью, установить не удалось, так как, по мнению Ипатова, ничего похищено не было. «Да и что там похищать?» – скривилась Женька. «Стол да стулья, занавесок на окнах и то нет». Неизвестно почему это сообщение вызвало в душе томление. «Завтра же заеду к Ипатову и заберу рукопись», – сказала Женька. «Как бы он ее по доброте душевной не определил в сортир. Там люди небогатые и с бумагой у них проблемы». «Зачем кому-то понадобилось лезть в этот литературный кружок?» – вслух высказалась я. «Если ты спрашиваешь у меня, то я не знаю. Думаешь, это как-то связано?» «Что?» «Ну, это проникновение и предполагаемая кончина Аверина». «Каким образом?» – удивилась я. «Понятия не имею, поэтому и спрашиваю. Вдруг у тебя есть идея?» «Нет у меня никакой идеи», – призналась я. «И у меня нет», – вздохнула Женька. В четверг она позвонила мне на работу около 5. «Анфиса, дыши глубже. Я не знаю, что за дела творятся, но что-то явно происходит». «Где?» «В жизни твоей и моей. Я только что была у Ипатова, рукописи у него нет». «Он ее потерял?» «Ипатов утверждает, что она лежала в шкафу. Там полно бумаг, и она лежала сверху, а теперь не лежит. Когда его менты спрашивали, он ответил, что ничего не пропало, потому что про твою рукопись забыл, а теперь выходит, что пропала именно она, соображаешь?» «Нет», – честно ответила я, – «зачем кому-то понадобилась моя рукопись?» «Вот и я не соображаю, но происходящее мне жутко не нравится». «На рукописи был мой адрес?» «Нет. Если ты, конечно, его не написала». «Я вообще титульную страницу переворачивала, не глядя». «Значит, там должен быть лишь псевдоним Анна Осадова и название романа». «А это важно?» – забеспокоилась я. «Если Аверин завтра объявится, то, скорее всего, нет. А если не объявится?» «Да при чем здесь Аверин?» – заорала я. «Не знаю», – отрезала Женька и повесила трубку.